земель. Посещает как откровение, его эта мысль. А если еще договориться с ним, что я тут остаюсь и присматриваю за его майоратом? Кто есть еще у него? Еще верные люди. Наставник разве что. Но и он будет занят сильно. У него свадьба на носу. Прав отец. Сведет скулы от бессильной злобы его величеству, когда он узнает о том, что я стал рабом по чести при парне. А почему узнает? Он может и поприсутствовать при этом действии. Вот же отец дает такое придумать. Но стоп. У парня же был уже раб по чести. Но отец обмолвился, дословно, еще кое-что произошло. Что именно? Раб по чести может быть только один у дворянина. Один? Значит, мой предшественник уже свободен. А это многое меняет. Идея интересная. Наконец-то нарушает тишину в комнате Карен. И вполне... Может, она и сработать. Но что ты сам хочешь, папа, от этой задумки? Как ты видишь мое место в этой очередной авантюре? И отец почти один в один выдает мысли парня. Главное, не будет возможности отдать наши земли под контроль его величества, говорит о самой большой проблеме герцог. Даже своему наставнику Константин не сможет передать земли под контроль, если ты с ним на правах верного помощника будешь. Пацан собирается, как я понял, доставшиеся ему земли отдать на откуп своей матери. А она у нас не замужем, я навел справки. И с самим Ситом, бывшим рабом по чести, разговор имел. Оказывается, тот в сестру своего бывшего господина влюбился по уши. И даже он со своими родителями по этому поводу имел разговор. Они знакомы с девочкой, встречались, там по месту жительства семьи парня, приезжали по какому-то поводу. Те без энтузиазма отнеслись к увлечению сына, но признают, что девочка способная, как целитель. Как сильный целитель. А если еще сейчас в приданое и земли, которыми мама его будет распоряжаться, приложится, то и вовсе. Девочка станет очень завидной невестой. А Сит рассказывал, что все сестры у парня очень красивые, а еще сильные, как магини, а кое-кто и как воительницы. Особенно, он говорил, выделяется из всех средняя, твоего почти возраста девушка. Вроде Светланы ее зовут. Говорит он, что она копия своей матери, но только моложе. И тоже сильна в магии жизни, а может и еще в чем-то. «И к чему ты мне про них рассказываешь, про сестер Константина? Зачем мне жена, бывшая простолюдинка?» — удивляется Карен. Герцог с усмешкой на устах смотрит на своего любимого сына. «Во-первых, ты ее не видел еще. И это раз», — говорит он наставительно. Вдруг влюбишься в девицу без памяти, как этот сын барона. Не забывай, дамы у нас сильнее мужчин, плюс сюда их сила любовной магии. Не забываем про это. Второе — дети. Магически активные дети. Увы, многие аристократические семьи попросту вырождаются. Нужно думать о будущем нашего клана. Ну и, наконец-то, третье — личный сильный целитель в семье. Есть и четвертое — привязка к своему господину. Константин сам непрост. В нем кровь аристократов, высших аристократов, пускай они из земли. Про возврат земель я не говорю. И про то, что не будет семьи родственников аристократов, которые через твою жену будут пытаться добраться до активов нашего клана. А такое происходит в среде ариста сплошь и рядом. А если сюда еще приплюсовать и возможность того, что некоторые дамочки, хоть и малолетние, начнут ревновать? Да ну, кто ж к бывшей простолюдинке меня может ревновать? Удивляется с закидоном мышления родителя Карен. Это если она не так красива, а вот если наоборот. Но это я накидал так. «Все как возможные варианты», — объясняет отец парня. «А в принципе ты прав. Серьезные отношения с женщинами такого круга не для нас. Но вот вероятность развития подобного варианта событий мы не будем сбрасывать со счетов». «Тебя, пап, послушать? Ты сам нацелился на мамашу этого парня», — говорит обиженно Карен. «Вполне возможно, что и так», — хмыкает как-то печально герцог. «Не могу сказать ни да, ни нет. Во всяком случае, наши столичные аристократки во мне только брезгливость вызывают. Ну, может быть, за исключением нашей королевы и еще парочки аналогичных экземпляров. Но, увы, все они уже замужем. Подобный типаж женщин по мне. Но сейчас вопрос-то в другом. Как нам не допустить использования нами проигранных земель против нас, тем же его величеством? Думаю, твой статус раба по чести – лучший вариант из самых плохих, а хороших у нас попросту нет. Если этот Константин еще согласится», – говорит парень. «Да уж, он весьма непрост. Возможно, и такая ситуация», – соглашается с сыном герцог. «Ну так что, пробуем? Твое решение?» – парень кивает. «Я и так дел наворотил. Хотя ты меня и отговаривал от участия в этой авантюре. Что ж, как ты сказал, наступим на горло своей гордости. Да и очень хочется насолить его величеству, расстроив его хитрую игру. Так я пошел?» «Сейчас?» — удивляется герцог. «А чего ждать?» — поднимается парень на ноги. «Тем более королевская чета, как понял, еще не покинула прием. Вот заодно и посмотрим на реакцию правителя и его супруги. Хочу увидеть его кислую улыбку и гневом горящие, так нравившиеся тебе глаза венценосной стервы». «То есть, в рабы? Зачем тебе это надо? Мне уж точно это незачем». Константин стоит около Карена и с непониманием смотрит на своего собеседника. На удивление, как-то спокойно и внешне легко он пошел на разговор со своим бывшим противником по недавнему поединку. Нет в нем ни злости на Карена, ни обиды. Так легкое недопонимание происходящего. Стоят практически около стола, за которым и принимали участие в застолье. В их сторону кидают настороженные взгляды венценосные особы королевства. Запретить общаться кто может аристократам? Тем более они чинно и спокойно ведут между собой беседу. И еще хорошо, что вокруг практически никого больше нет, не считая слуг. Все остальные уже разошлись по залу, общаются с нужными людьми, а молодежь и вовсе уже танцы устроила. «Я признаю, что поступил по-свински, втянув тебя в ненужный поединок», — вздыхает тяжко Карен. «Но у меня были причины. Сам дурак, но поучаствовал в подготовленной авантюре. Стыдно, честно. И спасибо за то, что не прикончил меня, за мой длинный язык». «Пустое», — отмахивается Константин. «В бою кто вывел своего противника из спокойного душевного состояния еще до начала драки, тот уже наполовину одержал в ней победу. Обычное дело». «Так-то да, и хорошо, что ты к этому так спокойно относишься. Но что ты скажешь по поводу моей просьбы и предложения?» — задает ему вопрос Карен. Константин внимательно смотрит на парня, что-то в уме решает для себя. «Прежде чем ответить на нее, я хотел бы понять, зачем это тебе? Какие ты ищешь дивиденды от такого решения? И зачем это мне? В чем моя выгода?» — смотрит он вопросительно на своего необычного собеседника. Карен с уважением, словно вновь видит перед собой парня, именно таким взглядом награждает его. «Неожиданно, хотя не спорю, вопросы на поверхности лежат, но нужно их еще осознать и увидеть. Уважаю», — кивает уже он своим мыслям. «А что касается твоих вопросов, то тут все и просто, и одновременно сложно. Для меня это мои земли больной вопрос», — пожимает плечами. Боюсь, что ты и сам не поймешь, когда мои прошлые земли у тебя отожмут. Кто? Ну, к примеру, те, кто сейчас за главным столом так внимательно смотрит за нашим общением. У тебя нет опыта владения и управления таким активом, как личный феод. И нет людей, преданных тебе, кто в этом может помочь. У меня же эти люди есть. Я дал клятву раба по чести. Преданнее меня у тебя не будет никого. Я никогда не пойду на то, чтобы как-то нагадить своему господину. А раб по чести я только для тебя. В этом и соль всего этого древнего обычая. Тебе кто-то может сказать и выразить свое неудовлетворение твоими решениями, а вот мне уже нет. Потому что господин у меня будет только один, и это ты. В этом случае ты получаешь контроль, полный контроль над своими землями, которые тебе перешли от меня, включая и те, что тебе отошли после посещения храма, где упокоился граф Пустовалов. И поверь, и в майорате, который достался тебе от графа, лучше меня и моих людей никто не наведет порядок. Говорят, ты собираешься отдать эти земли родительнице? Не спорю, правильное решение. Но и она тоже не всесильна и столкнется с той же проблемой верных людей на местах. Ты и зачем красивой женщине, которая создана для развлечений и магии, забивать себе голову экономическими вопросами? Подумай, мама твоя будет рада, если полностью погрязнет в решении вопросов полученных земель? Мотает головой Константин, соглашаясь с Кареном. Вот, в этом и есть твоя выгода. Большая, надо сказать, выгода. Следующий момент. Ты как-то обмолвился среди девочек, когда они о тебе расспрашивали, что собираешься всей семьей пройти через учебу в столичной академии магии. И у вас есть разрешение на это нашего милостивого короля, причем полностью бесплатное. Но сам пойми, в академии между студентами всегда щекотливые отношения. Это я так образно говорю. Не могу подобрать нужного слова, чтобы эти отношения охарактеризовать. В общем, сложно там учиться в этом плане. А я не собираюсь покидать стены Академии, пока не достигну уровня магистра как маг. На это у меня уйдет минимум лет 10. Может меньше, может больше. Вот подходим к главному моему предложению. Поэтому я считаю, что должен жить от тебя отдельно, как своего господина. Ты и твои родственники будут учиться в Академии. Я же со своей стороны сделаю все, чтобы эта учеба в этом учебном заведении проходила у них очень, очень комфортно. Я полностью обеспечу им и безопасность, и развлечения. Хмыкает Константин. Такие развлечения, что потом детей крестить придется. Карен пожимает плечами, улыбаясь. Никто от этого не застрахован. Но если я буду причиной нужного крещения, обязуюсь тут же жениться на маме ребенка, заверяет он Константину. Моя мама скорее кастрирует тебя. И поверь, отбиться в этом случае у тебя не получится, будь ты трижды магистр. Я предупредил, предупреждает Карена парень. Понял, учту. Так что? Я делаю заявление о том, что добровольно иду к тебе в рабы по чести и даю присягу. Задает главный на сегодня вопрос сын герцога. Здесь, при всех, изумление на лице Константина. Именно здесь и сейчас. Представляешь, сколько свидетелей будет моей клятвы и тому, что я дал ее добровольно? Улыбается ему Карен. А как же их величество? Делает большие глаза будущий рабовладелец. Они засвидетельствуют тот факт, что ритуал прошел достойно и в соответствии с древними традициями, говорит Карен, опускаясь перед Константином на одно колено, как младший перед своим господином. Началось. Проклятие! Как же так? Вот же... Да успокойся ты, милый. Не спорю, такого хода от герцога мы уж точно с тобой никак не ожидали. Одним ходом обрубить все нити к управлению потерянными его сыном землями — сильно. пытается успокоить расстроенного супруга королева. «Это точно не Карен», — качает головой его величество. «Это его папаня все обмозговал и придумал. И ведь вообще не стесняясь никого вокруг. Потом, после данной клятвы, новый раб прислуживал новому господину за столом, пока мы еще час тут беседовали. И не отвечал на вопросы, когда и ты, и я пытались с ним напрямую поговорить, как раньше это было заведено. Все для этого разрешения у своего нового господина спрашивал. И теперь он почивать повел его в отведенные Константину апартаменты. Прислуживать. Плеваться охота. «А что по парню? Ты его вызываешь на разговор?» — уточняет у супруга королева. «Он ведь во всеуслышание сказал, что устал после дуэли и идет спать», — говорит король. «Что он там сказал, это для всех, а не для нас. Твой Макс опоздал, не успел отговорить его от принятия присяги очередным ненормальным. Так что, сами уходим и через полчаса в кабинете у тебя встречаемся?» — спрашивает местного правителя его супруга. «Надеюсь, он не придет туда в сопровождении своего нового раба», — кривится его величество. «Естественно. Разговор-то у нас будет конфиденциальным». Глава 15. Вот же, я опять умудрился стать рабовладельцем. Мама меня прибьет. Вздыхаю тяжко. Иду вслед за слугой короля. Вызвал меня на конфиденциальный разговор его величества. Моего раба сказали оставить в выделенных мне апартаментах. Устал, ведь уже думал, спать завалюсь. Но и наставник предупреждал, что будет беседа устроена с правителем королевства. Но я уже надеялся на то, что это будет все завтра. Не повезло. Да и Карен, провожая навстречу, тихим голосом меня инструктировал о том, что можно себе позволить в разговоре с королем, а о чем лучше для своего же блага промолчать. Предупрежден, значит, вооружен. И ведь что самое поганое, наставник так больше и не появился. Прав оказался Карен. У него своих проблем навалилось в достатке. Ему просто не до меня сейчас. А о чем, я думаю, пойдет разговор? Так и так понятно. О землях мне доставшихся. О храме всех воинов и как я оттуда умудрился на своих двоих живым выйти. И, наверное, о моих планах на дальнейшую жизнь интересоваться будут. Эти моменты особо отразил в своем инструктаже Карен. И вполне возможно, он прав. Вопрос только в том, что мне говорить королю и о своих планах, и о том, как я смогу управлять своими землями. Ищет дуэль дурацкая и последовавший за ней ритуал принятия рабской присяги рабом по чести. Вот уж точно все в зале пребывали в шоке, когда сын герцога, стоя передо мной на коленях, произносил слова присяги, а потом его величество лично засвидетельствовал факт ее принятия мной как хозяина раба. Да уж, отличился я так отличился. Но чего гадать, скоро узнаем, чего конкретно хочет от меня правитель королевства. Вот мы и дошли. Массивная большая дверь. Полумрак в коридорах, по которым я сюда, вслед за королевским слугой, пешком добрался. Скажут самому отсюда уходить, точно заблужусь. Даже не пытался я запомнить дорогу обратно до выделенных мне апартаментов. «Входите, шевалье», — обращается ко мне слуга, — «вас ждут». И маленький совет напоследок, даже не пытайтесь обманывать его величество. С поклоном говорит он. Да уж, обманывать короля так себе идея. Можно и не пережить последствия, если обман будет выявлен. Лучше уж не договаривать и в дурака не играть, хотя последний вариант как-то не очень, не поймут. Делаю глубокий вздох и делаю шаг вперед, переступая порог входной двери в помещение. А ничего так, Небольшая комната, диванчик, столик, пара кресел. На стенах картины, драпировка из дорогих тканей. Есть выход на балкон. Кстати, окно и дверь на балкон почему-то открыты. Не хватает свежего воздуха? Возможно. И что интересно, супружеская королевская чета в сборе в креслах устроившись, приняв удобную позу, ждут меня. И видно, сами совсем недавно друг с другом о чем-то говорили. Мой приход прервал их разговор. С поклоном обращаюсь учтиво к ним. Ваше Величество, прибыл по первому же требованию. Проходи. Присаживайся вон в том кресле напротив нас. Приглашающий жест рукой делает правитель. Думаю, у нас будет с тобой долгий разговор. Потом выспишься. Нам тут вино прислал князь Дивного Леса. Поверь, ничего лучше ты никогда больше в своей жизни не попробуешь. Оно хорошо расслабляет и помогает более лучше уставшей голове думать. Ну и для разговора хорошо помогает собеседникам. Лучше друг друга понимать. И у меня, и у моей супруги накопилось к тебе масса вопросов, на которые мы бы хотели услышать от тебя исчерпывающие ответы. О том, как произошло и почему произошло, а также твои мысли обо всем этом. Но вначале немного вина. Налей себе и нам подлей. «Поухаживай и за мной, и за моей супругой», — говорит король. Во время его монолога королева не отрывает от меня своего взгляда, рассматривает меня, словно впервые видит. А очень красивая женщина. А если она еще и очень умная, то все, это капкан. «Присаживайся», — наконец-то и она подала голос. Голос у нее обволакивающий, спокойный. И явно еще что-то в нем есть. Магия? Возможно. Вот только зачем ей на меня свои силы, как женщине и магине, тратить? Непонятно. Да и настораживает такой подход. И если хотела она меня так расслабить, то, увы, добилась обратного эффекта. Я очень сильно насторожился. И ведь не зря. «Устраивайся поудобней», — продолжает она убаюкивать мою бдительность. «Разговор предстоит у нас долгий. Если вдруг замерзнешь, все же и дверь на балкон, и окно открыто. Тут у нас то вон, плед есть. Накроешься?» «Не хочу окно и двери закрывать. Прохлады ночной хочется. А то, что нас кто-то может подслушать, то не волнуйся, этого не произойдет. Хватит мне. «Больше не наливай», — говорит она, приподнимая свой бокал. «Вино только на вид легкое, но голова у меня после бокала начинает кружиться, и мысли совсем не такие, какие хочу в голове, приходят, как женщине. Так что не стоит усердствовать мне с вином. Я так, лишь поддержу вас в вашем возлиянии». Улыбается она мне своей очаровательной улыбкой. Как-то по-другому я сам ее начал воспринимать. Смотрю на нее совсем не как на свою королеву, а как, наверное, на очень красивую женщину. «Осторожно!» — кричу я себе мысленно. «Как бы раньше на меня любовная магия не действовала, но вот под это вино...» И правда, непростой напиток, точно подметила королева. Совсем другие мысли в голове начинают рождаться, глядя на нее. Совсем не те, которые должны. Прикрываю глаза и делаю внушение себе, вспоминая наставление Карена. И ведь помогло. Наваждение схлынуло с чувств. Хотя, бросая кроткий взгляд в сторону королевы, вновь отмечаю, какая же она красивая. «Расскажи нам, Константин, что на самом деле произошло в храме с тобой? Как тебе удалось взыграть поединок у очень сильного воина, а главное мага?» Задает вопрос восхитительная правительница. Ну вот, походу, шутки кончились, начинается обычный жесткий допрос. Пока что без пыток, хотя магическая пытка была уже навеяна, Ведь была мысль просто растечься под ногами прекраснейшей из женщин, лишь бы она на меня обратила свой взор. Сильна королева. И ведь, что интересно, на меня, по ее понятиям, деревенщину и ничтожество, сильный удар любовной магии своей обрушила. Вот сейчас с каким пришибленным видом в своем кресле наш король восседает. Едва от желаний своих в отношении своей жены слюни не пускает. А ведь у него защитных артефактов больше, чем у меня в разы, и все равно потек. Понимаю теперь, зачем при нашем разговоре королева присутствует. Но вопрос задан. Да и свой взгляд полный смысла на меня и король перевел. Защита, хоть и с запозданием, сработала, видно, у него, защитив его от любовной магии своей супруги. «Я все рассказывал про это еще за столом, ваше королевское величество», — говорю я искренне. «Пустошь мне в помощь». Да и мечом меня неплохо родительница научила владеть, а она в этом деле настоящий мастер, бывшая наемница. А насчет магии, пожимаю плечами, так скажу по секрету, в храме ею сложно пользоваться. А поняв, что проигрывает мне, граф активировал какой-то артефакт. Он с его помощью хотел после своей гибели уничтожить и меня. Но спас меня мой магический щит и, возможно, что и сам храм. Я потерял сознание, и сколько времени я так провел в отключке, и не скажу даже. Но коль я больше 3 часов в храме провел, то, наверное, долго валялся там у алтаря в храме без сознания. А когда очнулся, уже понял, что вдобавок стукнулся своей головой об алтарь, когда падал. В храме алтарь есть. Его Величество кивает, подтверждая мои слова. «Все. Я об этом рассказал за столом всем, кто был около нас на приеме. Но вот о чем не говорил, делаю я паузу, как бы вспоминая, что со мной приключилось во время поединка. Мне понравилось там. Мне понравилось находиться в храме. Там я себя чувствовал полностью защищенным. И даже уходить оттуда не хотелось. А потом мне пришла мысль, а почему бы не сейчас к королю обратиться с просьбой? Все же мне нужно разрешение от него на посещение храма, и желательно в любое время дня и ночи, и я решился. В связи с этим я хотел бы со всем уважением просить вас об одной услуге, ваше величество. Обращаюсь я напрямую к королю. Тот изогнул бровь, и выглядит ведь реально удивленным. Но не как его супруга. Она и вовсе шокирована моей наглостью в начале разговора сразу приставать к венценосным особам со своими желаниями и просьбами. Наглость какая! Но мне все равно. Они меня сами к себе позвали на разговор и что-то хотят получить от него. Так почему бы и мне для себя любимого что-нибудь важное не урвать? Например, я хотел бы получить от вашего величества разрешение на посещение храма в любое время дня и ночи. Нервно сглатывает королева. Явно что-то хотела сказать. Возможно, возмутиться моей наглостью, а тут такое. Неожиданно. Полностью всем телом откинувшись на спинку кресла, говорит король. Всего ожидал, но чтобы такое. Что-то в ответ одобрительное булькнуло горлом и его супруга, которая до сих пор не придет в себя от мною озвученной просьбы. Она ее точно шокировала. «Все от храма бегут, как от прокаженного места, а ты туда сам просишься», — говорит правитель, пожимая плечами, разводя при этом руками в стороны. «Так сказал же, мне там спокойнее, и никакого дискомфорта я в храме для себя не чувствую», — напоминаю я о своих словах. Супруги переглядываются между собой. «Твоя просьба как-то связана с тем фактом, что перстень, который ты забрал у графа Пустовалова, вернул себе все свои древние свойства?» — взяла над собой контроль королева. «Делаю обескураженное лицо. Приходится играть. Даже не понимаю, о чем вы ведете речь, ваше величество. — говорю я, напуская на себя испуганный вид. «Хорошо у меня получается притворяться, во всяком случае, я сам на это очень надеюсь». «Моя супруга напоминает тебе о том, что новая графиня Пустовалова, ставшая ею с твоей легкой руки, получила во владение феод, где полностью восстановились древние силы и возможности хозяина. И все из-за кольца, которое ты вынес из храма», — напоминает король. «Что ты можешь по этому поводу сказать?» Я вновь жму плечами. «Что говорил, то и говорю. Не знаю», — развожу я руками. Опять эти переглядывания между супругами. «А скажи, кольцо имело контакт с алтарем?» — задает вопрос королева. «Я делаю вид, что пытаюсь вспомнить об этом эпизоде, который со мной произошел в храме. Вроде бы да. Я его сам клал на алтарь. Пытаюсь я как-то смягчить свои слова. Отказываться ведь реально глупо, тем более так до сих пор разрешение на посещение храма от Его Величества я так и не получил. А оно мне просто необходимо в данный момент». «Получается», — придвинулась ко мне всем телом королева, «ты забрал его с алтаря, и сколько оно там пролежало? Сколько ты в сознании провел времени в храме после боя?» Требовательно смотрит на меня супруга правителя. Делаю большие глаза. «Я точно и не скажу даже», — говорю я. «Но получается, что все то время, что я там пробыл, отдыхал, восстанавливал силы, обдумывал все со мной произошедшее, стал я более разговорчивым. Но уж точно могу сказать о свойствах колец. Что-то говорил мой наставник мне перед боем, но та информация прошла мимо меня, и я был настроен на бой, да и боялся я поединка очень». «Ну, это и неудивительно», — подал голос правитель, «хотя, честно сказать, это по твоему внешнему виду было неочевидно». «Ладно, с этим хоть немного, но разобрались. Теперь ты мне вот что скажи. Как сумел ты выиграть поединок с сыном герцога, своим теперешним рабом? Я же словно загнанная лошадь перевожу дыхание, глотаю вязкую слюну, и плюнуть просто некуда. Да и не стоит творить подобное в присутствии венценосных особ». «Артефакт». Пытаюсь я прогнать ту же тему, которую озвучил для всех за столом, когда сидел на королевском приеме за одним столом с королевской четой. «Нам-то не ври, малыш. Мои лекари доложили, что аллергия у парня пошла от укусов. Как? И что или кто это помог тебе провернуть?» Строгий взгляд властных глаз короля пригвоздил меня к креслу. Давление, явно ментальное, началось с его стороны. Но мы уже ученые. В смысле, жогом ему все равно не справиться. Да откуда мне знать, как сработал этот артефакт? Держусь я в выдуманной линии поведения. И что он там выпустил, прежде чем рассыпаться в прах? Артефакт растворился в воздухе, не оставив после себя ничего. И я очень рад, что он мне помог одержать победу еще и в этом магическом поединке. Хотя я и не являюсь официально магом. «Да», — крякнул король, убирая с меня свое магическое ментальное давление. «Поединок. Вот же... Хотя ладно». Вновь кидает он на меня свой взгляд, но уже без ментальной составляющей. «Что ты с землями новыми своими решил делать?» Задает он очередной вопрос. «Только и делаю, что плечами успеваю пожимать». Вот как он думает, я должен ответить на его вопрос. Шмыгаю носом, при этом еще и из бокала глоток вина делаю. Хорошо, кстати, оно мозги прочищает. Впрочем, как и заволакивать их помогает. «Как и говорил ранее, маме отдам. Пускай она сама ими распоряжается. А пока я своего нового раба над ними поставлю. У мамы и без этого забот своих хватает», — говорю я. Супруга кидает настороженный взгляд на мужа. Видно, это они не успели между собой обговорить, да и не ожидали от меня такого решения. «Карен надоумил?» — задает она вопрос. Киваю, а чего скрывать? «Посоветовал, и я согласился», — говорю я спокойно. «Присмотрит тот в столице за моим домом и за землями. У него люди обученные есть». Надеялся я, что наставник расскажет, как с землями дальше быть, но он занят, а тут Карен со своим предложением о помощи. Я и не отказался. К тому же он тут в столице остается, со мной не поедет. Присмотрит за родственниками моими, которые учиться в магическую академию приедут в этом или следующем году. Честно рассказываю я о своих планах. Король прикусывает губу. Влечение к королеве, навеянное ею магией, на меня полностью пропало. Сижу, отдыхаю, вином наслаждаюсь. «По землям разговаривать с твоей мамой? Я правильно понял?» — уточняет у меня его величество. Киваю. «Но она на сносях», — говорю я, — «и вот-вот родит. Потом, как вы обещали, поездка ее ждет на землю через межмировые порталы. А вот после, думаю, в столицу наведается лично насчет учебы в академии узнать. Тогда и свободно будет. А за младшими старшие сестренки мои присмотрят. Учатся быть мамами». Пауза. В раздумьях его величества королева не сводит своего взгляда с меня. Я же в ответ откровенно ее рассматриваю, любуюсь. Она, видно, относит такое мое поведение к ее же ментальному воздействию. И мне интересно, к чему ее размышления ее приведут. «Нам нужен перевал в доставшемся тебе баронстве. Вернее, крепость там», — подал голос его величества. «Как ты отнесешься к тому, чтобы передать нам эту крепость во временное пользование? Чтобы я мог там поставить гарнизон из преданных мне воинов?» Гримасничаю. «Странно. Ведь мы все вам преданы, ваше величество», — отвечаю я. «И оскорблять недоверием воинов, которые там сейчас несут службу, будет, я думаю, неправильным. Да и как на это посмотрят другие благородные землевладельцы? Но считаю, что представители вашего величества вполне могут иметь в крепости свой контингент под вывеской, скажем, воинов моего наставника, которых я попрошу в помощь у него для охраны перевалов. Я думаю, такое решение будет правильным». «Ну, как вариант», — бормочет себе под нос король. «Так, что по разрешению насчет посещения мной храма, ваше величество?» Задаю я тут же свой вопрос. «Сделаем тебе такое разрешение», — соглашается с моим прошением владыка. «И прикажу еще и апартаменты в замке для тебя выделить, личные апартаменты. Все же ты, может, захочешь и ночью храм посетить, и чтобы было удобно, и не шляться потом по городу в ночное время, тут после посещения храма можно будет и переночевать». Глава 16. «Всем предоставить к осмотру провизию длительного хранения, которую вы берете с собой в переход до крепости Храйм. Раскладываю под ногами Хрюши содержимое своего походного мешка, где хранятся наши припасы. Делаю все автоматически, отстраненно от всего происходящего вокруг, которое, по сути, меня мало волнует. Мы с Хрюшей еще в первый раз вызвали фурор среди собравшихся на проведение смотра макров. Сейчас тоже присутствует нездоровое внимание к нашим персонам, тем более я вступаю в полк, увы, в гордом одиночестве. Больше никого из семьи мама со мной тянуть военную лямку не пустила. И на это у нее было несколько причин, серьезных причин. Но о них я расскажу позже. А так, спустя месяц после посещения столицы и получения из рук Его Величества документов на наше наследственное дворянство, я, выполняя наказ короля, подал прошение в штаб макров нашего поселения о зачислении меня в новички. Комплект документов начальству я предоставил, в том числе и бумагу о том, что теперь считаю с легкой подачей Его Величества совершеннолетним, и заканчивать школу мне совсем не обязательно. Кстати, в классе я прославился. Двое суток в таверне у дядюшки отдыхали, отмечали мой аттестат зрелости. Мама на эту гулянку со мной в качестве надсмотрщиков Тишу со Светкой отпустила для контроля, чтобы местные дамы не сделали попытку заарканить меня для похода в храм к алтарю под венец. Хотя, не скрою, на прощальном вечере с одноклассниками был и такой момент. У старосты почти получилось затащить меня в койку, пока ее подружки отвлекали моих сестренок от контроля за мной. Но вовремя мозги включились уже у меня, удержался. Девственности одноклассницу не лишил. По этой причине мама и не стала ждать окончания выделенного Его Величеством времени для подготовки к вступлению в ряды макров. И месяца не прошло с тех пор, как я покуролесил в королевском дворце, а мама лично отвела меня в штаб полка с заявлением на вступление в ряды их воинов. Как маг я в этом списке не фигурировал. Это было условие короля. У магов слишком много свободы в полку, и им не надо вместе с молодым пополнением проходить курс молодого бойца. Увы, но меня сия чаша не минула. Накатывают воспоминания. Да-да, я попал к макрам в отряд их молодняка, который со дня на день отправится к месту проведения учебы и службы. 2 года впереди у меня этого веселья. Один подобный смотр я уже пережил, когда подал прошение на принятие меня в состав полка макров и проходил отбор кандидатов. Увы, но это не мое решение, так повелел Его Величество. Спрятать от кого-то меня решил правитель с легкой подачей подсказки своей ненаглядной супруги. Так на том памятном приеме уже глубокой ночью и приняли решение. Мне разрешили в любое время посещать в столице в королевском замке храм всех воинов. Выделили мне личные покои, которым даже служанка и камергер будут прикреплены. Причем не просто, а числиться будут за моим новым родом. В ответ я выполняю указания своего повелителя короля, нанимаюсь в отряд молодняка к макрам, к простым воинам, представителям одного поколения, и на 2 года буду под присмотром командиров постигать азы военной службы. При этом общаться с родными смогу только по переписке в одной из удаленных крепостей на границе королевства. Крепости, где проходят подготовку молодые бойцы макров, мне предстоит провести долгие 2 года. Вплоть до самого моего совершеннолетия, которое, впрочем, у меня вроде как уже есть, даровано нашим мудрым правителем. Но там уже по годам фактически и юридически делая меня ответственным за свои личные поступки и решения. И ведь не удастся уклониться от такой милости. И зачем мне прятаться в далекой крепости на границе королевства в забытом богами предгорье на краю пустоши? Я понять и сам не могу. Но объяснять мне никто ничего не собирался. На улаживание своих дел как в столице, так и дома мудрым правителем мне давался срок всего в 2 месяца. И все. А дальше служба, вдали от родных мест и родственников. Завертелось тогда все как-то уж очень быстро. Апартаменты мне в категорию личных были отданы именно те, где я отдыхал и переводил дух в компании прекрасных соблазнительниц. И никто теперь туда просто так даже зайти не может. Королевский указ тому основания. Так я в компании своего старого и нового рабов по чести и провел 2 дня после окончания приема. Особо меня не дергали. Как-то все разом резко утратили видимый ко мне интерес. Сид, правда, предлагал сразу покинуть гостеприимный и великолепный дворец короля. Да вот только в планах у меня было посетить храм. А бегать туда-сюда смысла я не видел. Появлюсь у себя в нашей столичной усадьбе я только перед убытием порталом домой, желательно ни на что больше не отвлекаясь, в особенности на объяснение ни с наставником, ни с Тиной и ее родителями. Тем более с родителями Сита мне и вовсе общаться нисколечко не хотелось. Сам же Сит изъявил желание посетить в крайний раз мой дом и мою семью, официально, чтобы забрать свои вещи, оставшиеся в нашей усадьбе. А на самом же деле, очень уж хотел он объясниться с одной из моих сестер и особо о серьезных своих намерениях в отношении нее поговорить с нашей мамой. Такое право ему предоставили его родители, как наследнику их древнего аристократического рода баронов. Теперь уже графского звания клан получается у них, благодаря возвышению их любимой дочурки с моей легкой руки. Наставника Макса, кстати, и не хотел я именно по этой причине видеть. Общаться с его будущей женушкой мне меньше всего на данный момент хотелось. На удивление, Карен с Ситом как-то уж быстро спелись. Общие разговоры, обсуждение моих дел, причем уже сами между собой договариваются, как будут поступать в тех или иных случаях, если на земле господина, пожалованные мне его величеством, будет кто посторонний претендовать. Я же в ту ночь слишком устал, чтобы отвлекаться еще и на это. Просто завалился спать. К тому же в планах на следующий день у меня было посещение храма. Проснулся я рывком. Вначале даже не понял, где нахожусь. Милая служанка нежным голоском уточнила, проснулся ли я и когда мне подавать обед. А сама шторы на окнах расправила. Свет бьет по глазам, жмурюсь. «Какой обед?» — удивляюсь я. «Самый обыкновенный?» — отвечает милое создание. «Уже 16:00 после полудня, а господин все еще изволит спать». Я же накрываюсь одеялом с головой. Что-то не хочется вставать, хотя и надо. Времени-то у меня оказывается в обрез. И тут откуда-то сбоку раздается. «Ну, я же тебе говорил, что нас он проигнорирует, а вот красавицу Нику никак не сможет». И смех. «Да уж, она любого и любое поднимет», — соглашается с ним смутно знакомый голос. «Ой, да это же Сид и Карен смеются! Вот же!» — подаю голос. «Что, реально далеко за полдень уже?» — в пустоту задаю я вопрос. «Босс!» — перед глазами появляется подтянутая фигура бывшего раба. Пришлось высунуть из-под одеяла голову. «Скоро уже ужин будет, вставай! Тобой тут уже интересовался кое-кто!» — сообщает он. «Кто?» — а сам думаю. Пусть это будет Марианна. Да вот принцессы, что одна, что другая, с промежутками в полчаса со своими компаньонками приходили узнать, как твое здоровье после вчерашнего. И почему тебя с утра за завтраком не было? Мы-то с Ситом перекусили, завтрак к нам сюда в номер затребовали от твоего имени, говорит со смешком Карен. А тут оказалось, что королевская чета тебя на завтрак как гостя своего званого ждала. Да слуге сказали мы, что устал ты сильно и отсыпаешься, а разбудить тебя нет никакой возможности. Поверили. Но вот обед не стоит игнорировать. Могут и обидеться, не поймут. Угу, бурчу я, а сам накрываюсь вновь с головой одеялом. Так я себя в безопасности и полностью защищенным чувствую. Но понимаю, пора вставать. Еще одну ночь потратить на гостеприимство повелителя нашего королевства мне что-то не очень хочется. К тому же неизвестно, сколько придется времени в самом храме провести. Рывком сажусь на кровати, откидывая в сторону одеяло. Служанка уже ретировалась. А вот два парня в приличной одежде и с наглыми веселыми выражениями своих лиц явно пытаются не засмеяться, чтобы меня ненароком не обидеть. На общий прием пищи идти не хочу. Подскажите, как отказаться? Ну так, чтобы без последствий. Задаю я вопрос парням. Удивить всех надо чем-то, говорит задумчиво Сид. Ты же у нас теперь знаменитость? Морщусь. Тогда скажите, что готовлюсь к посещению храма, и мне нужен плотный завтрак и покой. Ой, вернее уже обед, причем чтобы его именно мне принесли в номер. Скажите, что мне нужно внутренне приготовиться к опасному выходу, говорю я. Веселье с физиономии парней тут же сошло. Ты сейчас серьезно? Удивленно, с волнением в голосе спрашивает меня Сид. А чего мне врать? Отвечаю я. У меня разрешение на посещение храма есть от Его Величества. Сами же слышали вчера ночью, когда я вернулся. Мажордом говорил, что эти апартаменты теперь в замке за моим родом закреплены. Мало ли сюда в замок маму с другими моими родственниками пригласит Его Величество. Вот и будет, где им остановиться, чтобы по ночам по городу не ездить, добираясь до своей усадьбы. Вот и подарил мне эти апартаменты, где мы сейчас с вами находимся, Его Величество, чтобы я мог отдохнуть после посещения храма, перевести, так сказать, дух. А что такого? Сил-то я там много теряю, так что, Карен, распорядись и передай, что я не смогу лично присутствовать на завтраке. Тьфу ты, на общем обеде, поправляюсь я. Возможно, если успею все намеченное в храме сделать, то вернусь к ужину. Если, конечно, сразу замок не покину. А сил хватит добраться до своего дома, то, увы, убуду из замка. А так, если пригласят, то посещу семейный ужин наших королевских господ. В общем, от посещения личного обеда в составе королевской семьи я сейчас смог отбрехаться. А как получится после, этого я не знал. Обед нам подали в апартаменты. Ели мы жадно, быстро, не ведя пустых разговоров. Но вот потом я решил немного внести ясность в наши с ребятами отношения. Сид, моей власти над тобой теперь нет, а потому давай поговорим по душам. Чего ты хочешь от меня и, в частности, от моей семьи? Задаю я ему прямой вопрос в присутствии Карена. Сид подобрался. Знает, когда я так веду разговор, то шутки кончились. «Я до конца дней твой должник и личный раб, Костя», — отвечает он. «Клятва обратной силы не имеет. Меня просто так сейчас ты отпускаешь от себя на волю. Для всех я свободен. А вот в отношениях между собой я, как и раньше, под твоим началом, личным началом. Мной ты распоряжаться и давать приказы можешь, как единичной силой. А вот моими активами, как барона, уже командовать можешь только через меня. То есть, как простой рыцарь, я под твоим началом нахожусь. А вот как барон, я полностью свободен от тебя в своих решениях. И это раз. А что я хочу от вашей семьи, ты сам лучше меня знаешь. Чтобы моя девочка быстрее подросла, и чтобы твоя маман дала свое согласие на наш брак. Мои родители не в восторге, конечно, от моего выбора, но и против ничего сделать не могут. Я по окончании учебы в академии намерен жениться на твоей сестре. Сейчас же попрошу провести твою родительницу с нами обряд обручения, помолвку. Ты за это время меня успел узнать. Я тверд в своих решениях и уж точно менять их не намерен. В дальнейшем, когда мы все же породнимся, я, как родственник, смогу оказывать тебе любую посильную мне помощь, ну и маме твоей. За Карена расскажу и о перспективах, которые у него могут быть в твоей семье. Ничего такого, что ты просил не разглашать, я не говорил. Но вот про твоих сестер я рассказал, что знаю, и какие они красивые и сильные, как могини. Даша, Светлана, им тоже нужна партия. Старшие твои девочки уже в возрасте, но для могинь это не проблема. Найдут они себе еще подходящую партию. А сам между тем переводит свой взгляд на Карена. Светлана? Молодая копия своей родительницы, мамы Константина. Она очень красивая девушка. На что-то прямым текстом намекает мой бывший раб. Потом опять поворачивается ко мне. Когда убываем? Я прикидываю и так, и этак. Еще день в столице и потом домой, говорю я. Все будет понятно уже сегодня вечером. И прошу, не тащи ко мне домой никого из своих родственников. Тина ведь все равно будет, ухмыляется Сид. Вторит ему ехидной ухмылкой с проблесками жгучей зависти и Карен. Отобьемся. И она еще не твоя родственница, морщусь я. Навязчивое поведение маленькой девчонки уже начинает почему-то меня раздражать. Радуют меня только мысли о ее маме. «В храм мне с тобой можно?» — неожиданно подает голос Карен. Мы с Ситом одновременно повернули к нему свои головы и с изумлением рассматриваем его волевое лицо. «Ты сумасшедший, что ли?» — резкий выпад делает в его сторону Сит, а потом уже поворачивается ко мне. «А скажи нам, кот, а что тебя так тянет в этот храм?» — задает он мне вопрос. «Его же все просто игнорируют, туда просто так никого не затянешь. Или ты решил хранителя подвинуть с его наследственной должности?» Чем вызвал улыбку на моем лице. «Нет, привратником при храме я быть уж точно не намерен», — отвечаю я, смеясь. «Мне там кое с кем пообщаться нужно». Огорошиваю я их своим ответом, а сам смотрю на Карена. «Ситу напоминать не надо, а вот тебе, Карен, скажу. Что слышишь, видишь при мне. Это должно при нас и остаться. Даже твой отец о том не должен знать, что мы между собой обсуждаем. Это понятно?» Мой новый раб кивает. «Ну, упертый гаденыш. Повторюсь, мне с тобой можно?» Вновь задает он мне непростой вопрос. «Я же лишь в досаде головой качаю. А ты выдержишь?» «Мне как-то не хочется и в храм, и из храма тебя на своем горбу тащить», — спрашиваю я его. Упрямая складка рта на его лице, прямой взгляд. «Ты же выдерживаешь. Чем я хуже?» — отвечает он вопросом на вопрос. «Мне тоже интересно, что в этом храме происходит. К тому же, сам подумай, я своей клятвой и проведенным ритуалом и так всех заинтересовал, с тобой связав свою жизнь. Сид прав. Клятва, она ведь навсегда. Меняется только форма подчинения. А теперь подумай, как ко мне будут относиться все, если мой господин в одного в опасное место ходит, меня на задворках оставляя?» Сид дернулся как от удара, хотя не принимает особо к себе слова моего нового раба. Ведь в первый раз я в храм ходил не просто так и не один, и его присутствие там было не запланировано. Но, видно, все же слова Карена и его зацепили. «Я тоже хочу помолиться всем богам и всем воинам в этом храме, составив вам компанию», — говорит он. Перевожу на него удивленный взгляд. «Ладно, Карен, он...» — пауза. «Но тебе самому это зачем? И родители твои?» Хмык со стороны парня. «А когда отец меня... тебе в рабы толкнул своим решением, они о чем думали?» Зло отвечает он. «Ведь я с тобой и в пустоши был, и в других передрягах побывал, и обо всем увиденном там, сам же знаешь, я могила. Ничего никому не скажу, включая родителей. Я же сам лишь ухмыляюсь. И как это будет со стороны выглядеть, вы подумали?» Спрашиваю я их двоих. «А чего такого?» Улыбается Карен. «Ведь однозначно слова «нет», я так и не сказал. Помолиться решили сходить. Душу в намоленном месте очистить от скверны, от неправильных дум и мыслей. Попросить, так сказать, благословения. Кто против, скажет. Кстати, посещение храма – дело добровольное. Но сам же видишь, никто особо-то туда не рвется и не спешит воспользоваться этим правом». Я делаю удивленное лицо. «А почему тогда я просил разрешения короля на посещение храма? Зачем, если оно добровольное? Удивляюсь я таким вывертом сознания. Может, потому что храм находится на территории королевского дворца? Заговорчески подмигивает мне Карен. А туда без приглашения как-то не принято самому заходить. У нашей семьи, кстати, есть такое право. У Сита его пока нет. Хотя, когда произойдет свадьба его сестры и твоего наставника, думаю, и у него такое право появится. А сейчас мы и вовсе пока гости его величества. Так почему бы нам всем вместе и не сходить помолиться в этот необычный храм? Вопрос только в том, пустит ли нас храм, откроются ли для нас его двери. Я задумался. Меня уж точно пропустит. А вот моих рабов, нынешнего и прошлого, далеко не факт. Не спросишь, не узнаешь. Проще вначале самому зайти, узнать о разрешении на посещение храма моими напарниками. Все же мы там не поединок смертельный устраивать хотим. Эпилог. Ты вообще, Дор, хоть что-то понимаешь? Понимаю, что нам приказ из столицы спустили неоднозначный. Несложный, но странный. Изёга. Я не привык обсуждать приказы вышестоящего командования. В этот раз придется. Вспомни только тот день, когда Катерина своего отпрыска нам в полк пришла записывать. Говорит командир военного образования Макров в этой части границы королевства. Помню, как ты по первости ее отбрил, ссылаясь на то, что парень еще школьник и даже начальное образование не получил. Усмешка на лице зама. Проклятые чинуши! Не удосужились к нам в штаб продублировать приказ короля. У меня, наверное, был смешной вид, когда она мне эту серьезную бумагу под нос сунула. Злится местный полковник. Обхохочешься, ага. Особенно если вспомнить, что это я с ней начал первым ругаться. А потом она меня осадила, как мальца. Сильна, сучка. У меня при ней яйца свело, и хер на морской узел завязался. А я ведь человек женатый. Угрюмо бурчит, резко ставший серьезным капитан Дор. Ни на кого у меня такой реакции не бывает. Ведьма она. Открыл Америку. Как любят говорить выходцы с земли. Да она этого и не скрывала никогда, смеется его командир. Нашему поселению очень повезло, что такой лекарь живет и практикует у нас. И девочки у нее тоже, и ведьмы, и красавицы. И почти все лекарки. И не только это, мечом они как рукой своей владеют. И есть данные, что все они боевые маги, вернее магини. Полигон там у них. У леса соорудили. Ну а про нового нашего рекрута и того больше слухов ходит. Это да, многим он тут из малолеток на пятках мозоли оттоптал. Как бы у нас проблем с ним не было, задумчиво говорит Дор. «Уже есть», — кривится опытный Зёга. «Так что проблемы нам обеспечены. Один его скакун чего стоит? Помнишь же реакцию ребят на то, как он из леса выехал на своем чудовище?» «Хряк, что надо», — хмыкает зам. «Но у нас ведь не орда орков». «И чё?» «Сказали ему ведь, что лошадь должна быть у него, или лучше боевой конь». Так как он нагло ответил, мол, не нравится, не вопрос, давайте официальную бумагу на имя главы администрации Его Величества, что мы не можем взять его в полк из-за того, что у него, видите ли, другого вида боевой транспорт. Открытым текстом высказался, где он видел нас и наш полк. Как понятно, ему это решение в самих верхах навязали. Вопрос, чего он там делал? Вопросительно смотрит на зама командир полка. Понятия не имею, но если учесть, что по слухам у него в рабах был сын барона, то я уже насчет него ничему не удивлюсь, отмахивается Дор. Меня больше его маманя волнует, а не он сам. Насчет него пускай у Хайпа голова болит. Это ему новичков в крепость сопровождать. А сам же знаешь, что самое неприятное случается именно во время перехода. Притирается молодежь друг к другу, письками меряются. Да уж, нашему железному хайпу не позавидуешь. У него и так уже первый конфликт с парнем случился на первом же смотре. И заметь, совсем не из-за свиньи и паренька, напоминает Зёга. Слушал я лично эту заварушку и наблюдал со стороны. Как раз недалеко стоял, парней осматривал, кто на первый смотр пришел, рассказывает Дор. Этот Константин мирно стоял около своего хряка. Его уже на предмет обмундирования, оружия и экипировки проверили к тому времени. В общем, не занят был. И тут хайпу понадобилось кого-то позвать. Вот он парню и приказал до штаба сбегать бумаги принести. Так тот так саркастически сморщил лоб и сказал, мол, я еще не новик. Меня, мол, в полк еще не приняли, так что посыльных среди местных вояк ищите. Хайп взорвался, хотя он очень спокойный по натуре, и чтобы его вывести из себя, это сильно постараться надо. Что-то экстравагантное должно произойти, а парню пары слов хватило, чтобы меланхоличный хайп слюнями брызгал в своем оре, как обычная дворняга. А вся проблема в том была, что родственницы парня невдалеке стояли и за смотром наблюдали. Всем семейством пожаловали. И старшие девки, и мамаша. Малых на руках держали. Поддержать брата решили. И вот при них этот сынок этой сучки и взбрыкнул на свою голову. Хайп ему этого унижения никогда не простит. Конечно, столько парней попроще было рядом, а он решил заставить бегать самого строптивого и наглого среди них, кривится Зёга. Ну и отгреб в итоге сам. А злой он на парня был еще и потому, что экипировка и оружие у него просто отменного качества. На что хайп, любитель выделиться среди всех своими железками, то тут ему пришлось спасовать, парень укомплектован основательно. Все, чего не коснись, у него отменного высшего качества. И выглядит он во всем этом великолепно. Не как маменькин сынок богатых родителей, а как воин, который уже успел по достоинству оценить свой прикид и экипировку, который, возможно, когда-то в бою его уже спасли и помогли выжить. Не выглядит он юнцом, опытным воином его тоже не назовешь, но и что он не новик уже давно, я в этом уверен. Отметки на его мече и кинжале об этом буквально кричат. И хочешь сказать, что хайп эти висюльки на оружии парня не заметил? Не верю. Побывал уже в передрягах парень. А тут его к нам в качестве новика. Но приказ короля, и он недвусмысленно звучит. 3 года в новиках и быть под постоянным присмотром. А крепость у нас на границе с пустошью, самой ее опасной частью. Хайп его там и живет. Парень, чувствую, из поисков около проклятых земель выходить не будет. Ох, настрадаемся мы с ними. Хоть бери и отстраняй хайпа с его должности и назначай, скажем, того же тебя. На 3 года? Да ты с ума сошел, злится Дор. У меня жена молодая, куда мне настолько от нее отрываться? Друзья для чего нужны? Помогут. Без наследников точно не останешься, шутит командир. Но явно не зашла шутка, потому что его зам едва в драку с командиром не полез. Да успокойся ты, шучу я, шучу! Никто тебя настолько туда отправлять не собирается. Но вот сопроводить сейчас молодежь до крепости должен именно ты. Чего бы я тебя позвал на разговор сегодня? Туда и обратно сгоняешь, заодно за этим молокососом присмотришь, чтобы они в пути с хайпом друг друга не поубивали. Парень, чувствую, нас еще и на втором смотре удивит. А что он выкинет, когда в поход собираться будет, страшно подумать. Хряка вместо лошади взял. Что еще в его голове засело? Чем нас он еще удивит? Потому присмотр за ним. Мне еще не хватало перед вышестоящим командованием объясняться, что там с их протеже произошло, а потому переговори с его родительницей». «Я?» — пугается реально Дор. «Ну не я же! У меня своих проблем хватает. А вот этот Новик...» «Это уже твоя личная головная боль. На время, пока ты его в крепости из рук в руки его новым командиром не сбагришь. И да, хайпа там в этот раз не оставляем». «О чем мне с этой ведьмой говорить?» Выглядит испуганным детина Дор. «А парни, естественно. Не на случку же ты ее звать будешь», — хохмит командир. «Прозондируй почву, узнай, как так вышло, что он намного раньше по времени школу закончил. Об этом, кстати, тоже указ целой короля нашего имеется. Неспроста все это. К тому же они теперь все благородные, милость его величества. За заслуги перед отечеством и лично перед короной наградили. Сколько плюшек за раз? Странно, не правда ли? Это сильно взбесит наших парней. А девки теперь все на этого Константина агриться будут, в надежде затащить его в кровать. А там и до алтаря тащить недалеко. Свободный, молодой, неженатый, аристовых рядах. И ведь ни для кого это уже не секрет, — кривится Дор. Засада. Это да. К тому же наш хайп дворян на дух не переносит, — напоминает командир. А может, тогда его тут на месте оставим? — задает вопрос зам. А кто молодняк поведет? Ты сам? — спрашивает Зёга. «Ну, раз я все едино еду, то да», — отвечает Дор. «Возьму в помощь из своего личного отряда ребят в качестве подстраховки. А парня в десяток киму кинем. Тому вечно все необычное подавай, а тут парень на хряке и выглядит как опытный боец. Заденет этого нашего корейца. Вот и будут друг дружке всю дорогу нервы портить. Зато заняты будут. И дурных мыслей в голову, притом обоим меньше лезть будет. «А может, и сыграть я такой ход?» — хмыкает Зёга. «Кореец выскочек очень не любит. А парень? Зато подчиняться научится. Ким бывает очень убедительным». «Не факт. Но чего бы не попробовать?» — ухмыляется Дор. «Решаем так. Ты забирай дела себе по молодняку у хайпа», — принимает окончательное решение командир полка. «И предупреди его, чтобы не дурковал, с него станется разборки с парнем перед выходом устроить». «Бывало с ним такое, ну а командиру крепости я отпишусь». «Да ты и сам на словах о необычном Новике ему поведаешь. Там и решите по месту, как его использовать и как с ним быть. Отдельно для хряка там стойла уж точно не будет. Придется как-то им выкручиваться, или парень будет жить за стенами крепости, так сказать, все время в поле работать. Хуторов вокруг крепости хватает. Пристроите там этого странного супчика». «Все на этом. Так и порешаем. Давай впрягайся. Хай подержишь при себе, пока ваш отряд молодняка на тракт не выйдет. Не хотелось бы потом слушать от всех, что наши командиры жестоко обращаются с новиками. А хайп он такой, на подобное способен». Конец пятой книги. 20 ноября 2025 года. Город Артем.